«Вы имеете основание быть мне благодарны за это», — подтвердил он, «потому что из всех ваших друзей только я один мог сказать вам об этом». «Прошу вас оставить моих друзей в покое», — резко прервала она его. «Мои друзья — люди совсем иного закала. Вы явились сюда и пародировали передо мною своими чувствами. Но припомните, когда я видела вас в последний раз за делом. И все это время я управляла за вас, вашим княжеством, и не видела от вас ни малейшей поддержки или содействия в этом трудном деле. И, наконец, когда я стала изнемогать под тяжестью этой непосильной, не женской работы, а вам наскучили ваши забавы, вы являетесь сюда и делаете мне супружескую сцену, как какой-нибудь мелочный торговец своей жене? Вы забываете, что мое положение слишком ненормально. Вам следовало бы понимать, что, по крайней мере, хотя бы то, что я не могу стоять во главе вашего правительства и в то же время вести себя как маленькая девочка, которая в отсутствии папаши, мамаши и гувернантки должна сидеть смирно и ничем не проявлять себя. Сплетни, скандал. Да ведь это та атмосфера, в которой мы, владетельные принцы и принцессы, и все царствующие особы, живем. Вам это следовало бы знать. Вы испугались сплетен и пересудов. Какая наивность! Право, вы, Фридрих, играете слишком мерзкую роль. И что же? Вы верите этим слухам и сплетням? Я не был бы здесь, мадам, если бы я им не верил, — сказал принц. Только это я и хотела знать, — заявила она с все возрастающим гневом и чувством возмущения. Ну а допустим, что вы бы им поверили, что бы вы сделали тогда? «Я счел бы себя обязанным в подобном случае предполагать противное», — ответил Отто. «Я так и думала», — воскликнула Серафина с усмешкой. «Вы, как я вижу, весь сотканы из обязанностей». «Довольно, мадам», — крикнул, наконец, Отто, потеряв терпение. «Вы умышленно перетолковываете ложно мои слова и мое поведение. Вы испытываете мое долготерпение, но ради ваших родителей и ради моего имени, которое вы носите, прошу вас быть более осмотрительной в ваших действиях и поступках». «Что это? Просьба или требование, месье Монмари?» — спросила она, глядя на него прищуренными глазами. «Я прошу, хотя вправе требовать и даже приказывать», — ответил принц сдержанно. «Вы можете даже арестовать меня и посадить в крепость, как гласит закон», — сказала Серафина. «Но вы ничего бы не выиграли этим со мной». «Значит, вы намерены продолжать вести себя так же, как и до сего времени?» — спросил Отто. «Именно так, как и до сего времени», — подтвердила она. «И в доказательство этого я пошлю пригласить ко мне барона фон Гандремарка тотчас же, как только эта глупая комедия, которую вы разыгрываете здесь, благополучно окончится. Надеюсь, вы поняли меня. Больше я ничего не имею сказать вам», — добавила она и встала. «Если так», — сказал Отто с нервной дрожью от подавленного с громадным трудом гнева, «то я позволю себе просить вас, мадам, пройти со мной на другую половину моего скромного жилища. Это отнимет у вас очень немного времени. И к тому же это будет последняя любезность, которую вам придется оказать мне». «Последняя?» — воскликнула она. «В таком случае с радостью». Отто подал ей руку, и она приняла ее. С некоторой изысканной аффектацией с той и другой стороны княжеская чета покинула комнату принцессы. Они следовали тем же путем, каким незадолго до этого прошел Гандремарк. Пройдя два или три длинных коридора, выходящих окнами во двор, в которых никогда никого нельзя было встретить, они очутились на половине принца. Первая из его комнат с этой стороны был оружейный зал, все стены которого были увешаны самым разнообразным старинным оружием разных стран и эпох. Окна этого зала выходили на большую дворцовую террасу переднего фасада дворца. «Вы привели меня сюда, чтобы убить?» — спросила Серафина саркастически. «Я привел вас сюда, чтобы проследовать дальше», — ответил Отто сдержанно и спокойно. Идя дальше, они пришли в библиотеку. Здесь не было никого, кроме старого камердинера, который спокойно дремал в кресле. Заслышав шаги, он вскочил на ноги и, узнав принца и принцессу, низко склоняясь перед ними, осведомился, не будет ли каких приказаний. «Вы подождете нас здесь», — сказал принц, идя дальше под руку с женой. Следующей комнатой была картинная галерея. Здесь, на самом видном месте, висел большой портрет Серафины в темном охотничьем костюме, с ярко-красной розой в волосах, как ее тогда любил видеть Отто. Портрет этот был написан по его заказу в первые месяцы их брака. Отто молча указал ей на него. Она слегка подняла брови и тоже ничего не сказала. И они молча проследовали дальше, в небольшой, весь затянутый мягким ковром коридорчик, в который выходило несколько дверей. Одна из них вела в спальню принца, другая — наполовину Серафины. Здесь Отто выпустил ее руку и, сделав шаг вперед, энергичным жестом задвинул засов этой последней двери. «Эта дверь, мадам, уже давно была заперта с той стороны», — сказал он. «И одного засова было достаточно», — сказала она. «Это все?» «Прикажете вас проводить?» — спросил он, кланяясь. «Я предпочла бы», — сказала она каким-то странным звенящим тоном, «чтобы меня проводил барон фон Гандермарк». Отто позвонил камердинеру и совершенно спокойным, ровным голосом сказал: «Если барон фон Гандермарк еще здесь, во дворце, скажите ему, чтобы он пришел сюда проводить принцессу». И после того, как слуга удалился, он снова обратился к жене. «Чем я могу еще быть вам полезен, мадам?» — спросил он. «Благодарю больше ничем. Вы меня очень позабавили», — уронила она. «Теперь я вернул вам полную свободу», — продолжал принц, не обратив внимания на ее слова. «Это был для вас несчастный брак». «Несчастный?» — сказала она. «Но с моей стороны было сделано все для того, чтобы вы этого не чувствовали, чтобы вам жилось легко. Теперь вам будет житься еще легче», — продолжал принц. «Но вам все-таки придется продолжать носить имя моего покойного отца, ставшее теперь вашим. Я оставляю это имя в ваших руках, но я желал бы, так как вы моих советов принимать не желаете, чтобы вы больше думали о том и старались носить его с честью». «Фон Гандермарк долго заставляет себя ждать», — заметила она. «Ах, Серафина, Серафина!» — воскликнул Отто, и этим окончилось их свидание. Она подошла к окну и стала смотреть в него. А минуту спустя старичок-камердинер доложил о приходе барона фон Гандермарка, который вошел, как-то растерянно озираясь, заметно изменившийся в лице, даже смущенный вследствие этого необычайного приглашения явиться. Принцесса повернулась к нему от окна, сделанной очаровательной улыбкой. Ничто в ее внешности, кроме несколько разгоревшегося лица, не свидетельствовало о том, что она была взволнована и, быть может, расстроена. Отто был бледен, но совершенно спокоен и прекрасно владел собой. «Барон фон Гандермарк», — обратился он к вошедшему, — «окажите мне услугу проводить принцессу на ее половину». Барон, все еще как в воду опущенный, предложил руку принцессе, которая, улыбаясь, приняла ее, после чего эта пара плавно удалилась через картинную галерею. Когда они ушли, Отто понял всю глубину своей неудачи. Он осознал, что сделал как раз обратное тому, что он намеревался сделать. Он пришел в положительное недоумение. Такое полнейшее фиаско было смешно даже ему самому, и он громко расхохотался в припадке злобы и бешенства. После этого наступил острый приступ раскаяния и сожаления. А затем, как только ему вспоминались отдельные и выдающиеся моменты этого разговора, раскаяние и сожаление снова уступали место злобе и возмущению. Так сменялось в его душе одно чувство другим, и мысли метались из стороны в сторону, и он то оплакивал свою непоследовательность и недостаток твердости, то вспыхивал от негодования и возмущения, доходя до белого коленя, и при этом испытывал благородную жалость к самому себе. В подобном состоянии духа он ходил взад и вперед по своей комнате, как леопард в клетке. В эти минуты принц был близок к взрыву. Подобно заряженному пистолету, он мог выстрелить каждую минуту и в следующий же момент быть отброшенным в сторону. И теперь, шагая из конца в конец по длинной комнате, переживая в душе своей самые разнородные чувства и теребя пальцами концы своего тонкого носового платка, он был возбужден до высшей степени, и каждый нерв в нем был болезненно напряжен и натянут. Словом, можно было сказать, что пистолет был не только заряжен, но и взведен. И когда еще ко всему этому минутами примешивалась ревность, наносившая жгучие удары хлыста по его самому нежному чувству и порождавшая ряд огненных видений перед его мысленным взором, тогда судорога, пробегавшая у него по лицу, становилась зловещей. Он презирал все измышления ревности, но тем не менее они кололи его, задевая его за живое. Однако, даже во время злейших вспышек гнева и негодования, он упорно продолжал верить в невинность Серафины, и даже мысль о ее несоответственном, неподобающем поведении являлась горчайшей примесью в его чаше скорбей. Вдруг постучали в дверь, и дежурный камергер подал ему записку. Он взял ее, скомкал в руке и продолжал ходить взад и вперед по комнате, не отрываясь от своих мучительных и часто бессвязных мыслей. Так прошло несколько минут, прежде чем он вполне ясно сознавал, что у него в руке записка и что ее следует прочесть. Он остановился, развернул ее и прочел. Это были всего несколько слов, спешно нацарапанных карандашом рукой Готтхольда. Содержание было следующее. Совет секретно созван сию минуту. Г. фон Г. Из того, что совет был созван ранее назначенного времени, да еще секретно, становилось ясно, что боялись его вмешательства. Боялись, ага. Это была отрадная для него мысль. Кроме того, Готтхольд, смотревший на него всегда как на простака, теперь позаботился предупредить его. Значит, Готтхольд ждал чего-нибудь от него. Ну что же, пусть никто из них не обманется. И принц, слишком долго остававшийся в тени, заслоненный человеком, безумно любившим свою жену, теперь покажется всем им в полном своем величии. Отто позвонил своему камердинеру и с особой тщательностью занялся своим туалетом. Покончив с этим занятием, причесанный, надушенный и принаряженный, принц Шарман, очаровательный принц, во всех отношениях, но с нервно дрожащими ноздрями и потемневшими от внутреннего волнения глазами, принц Отто, не сопровождаемый никем, отправился в совет.